This is Unit 27 of Pimsleur's Russian 3. Слушайте этот разговор. Американец только что приехал в Москву. He's speaking with the receptionist at the hotel in Tourist. Слушайте. Покажите, пожалуйста, ваши документы. Пожалуйста. Вот мой паспорт. Спасибо. А, вы американец? Да, но я работаю в Москве уже год. Кем вы здесь работаете? Я работаю инженером в компании Kodak. У нас сегодня должна быть очень важная встреча. А откуда вы сейчас приехали? Из Крыма. Покажите, пожалуйста, где здесь есть телефон? Пожалуйста, вы можете позвонить оттуда. Слушайте еще раз. Покажите, пожалуйста, ваши документы. Пожалуйста. Вот мой паспорт. Спасибо. А, вы американец? Да, но я работаю в Москве уже год. Кем вы здесь работаете? Я работаю инженером в компании Kodak. У нас сегодня должна быть очень важная встреча. А откуда вы сейчас приехали? Из Крыма. Покажите, пожалуйста, где здесь есть телефон? Пожалуйста, вы можете позвонить оттуда. Спросите. From where did you arrive? Откуда вы приехали? Откуда? Как ответить? From America, or literally out of America. Из Америки. Из Америки. Спросите. Do you already have a visa? У вас уже есть виза? У вас уже есть виза? Вы помните, как сказать to receive? Получить. Получить. Как он говорит? Yes, I was able to receive a visa a month ago. Да, я смог получить визу месяц назад. Получить визу. Я смог получить визу месяц назад. Как мужчина говорит? I arrived to here by train. Я приехал сюда на поезде. На поезде. Спросите еще раз, откуда я приехал? Откуда вы приехали? Откуда? А вы помните, как сказать out of Crimea? Из Крыма. Крыма. Из Крыма. Спросите меня, когда я приехал сюда? Когда вы приехали сюда? The 7th of September. 7 сентября. Сентября. А как сказать? At half past six. В пол седьмого. В пол седьмого. Сейчас скажите, что вы только что приехали. Я только что приехал. Do you have with you a lot of luggage? У вас с собой много вещей? Вещей. No, I arrived on the train. Нет, я приехал на поезде. Скажите. Over there wasn't very much space, meaning on the train. Там было не очень много места. Место. Tell her you have with you only a little luggage. У меня с собой только немного вещей. Скажите, Sign here, please. Подпишите здесь, пожалуйста. Подпишите здесь. А как сказать? Documents, meaning official documents. Документы. Документы. This is used to refer to your passport, driver's license, and other forms of identification. How would I ask if you have documents with you? У вас с собой есть документы? У вас с собой есть документы? Your documents, please. Повторяйте. Ваши документы, пожалуйста. Ваши. Ши. Ваши. Ваши документы, пожалуйста. Ваши means your, referring to more than one thing. Спросите еще раз. Your documents, please. Ваши документы, пожалуйста. Ваши. Попробуйте сказать. Please, here are my documents. Пожалуйста, вот мои документы. Мои. Мои документы. А как сказать? Here is my passport. Вот мой паспорт. Паспорт. Мой паспорт. Спросите еще раз. Your documents, please. Ваши документы, пожалуйста. Ваши. Please, here are my documents. Пожалуйста, вот мои документы. Мои. Скажите. Sign here, please. Подпишите здесь, пожалуйста. Подпишите. Now suppose that you're in an acquaintance's apartment and you need to make a call. Вы помните, как сказать? The Moscow area code. Код Москвы. Код. Код Москвы. Сейчас спросите. Do you know the code of America? Вы знаете код Америки? Скажите, пожалуйста, вы знаете код Америки? Try to ask if it's better for you to call to the embassy. Мне лучше позвонить в посольство? В посольство. Мне лучше позвонить в посольство? No, this is not necessary. Нет, это не нужно. Это не нужно. Сейчас скажите. In the beginning, or to begin with. В начале. В начале. А вы помните, как сказать to dial? Набрать. Набрать. To begin with, you need to dial 8101. Вначале вам нужно набрать 8101. Вам нужно набрать 8-10-1. This is the code of America. Это код Америки. Вы помните, как спросить? Do you have a telephone in your apartment? У вас в квартире есть телефон? У вас в квартире? Yes, we have a telephone in our apartment. Да, у нас в квартире есть телефон. У нас в квартире есть телефон. Скажите. But unfortunately, from here, it's impossible to call to America. Но, к сожалению, отсюда нельзя позвонить в Америку. Нельзя. Отсюда нельзя позвонить в Америку. Спросите. From where is it possible to call to there? Откуда можно позвонить туда? Откуда? For you, it's better to go to the post office. Вам лучше пойти на почту. Вам лучше пойти на почту. From there, it's possible to call to America. Оттуда можно позвонить в Америку. Now you're speaking with a colleague. Ask how one finds the embassy. Как найти посольство? Как найти посольство? Повторяйте. The American Embassy. Американское посольство. Американское. Ское. Ское. Канское. Американское. Скажите еще раз. The American Embassy. Американское посольство. Американское. А как сказать? Show me, please. Покажите, пожалуйста. Покажите. Show me, please, how to find the American Embassy. Покажите, пожалуйста, как найти американское посольство. Как говорит ваша коллега? My good female friend lives not far from there. Моя подруга живет недалеко оттуда. Моя подруга. Она говорит. In half an hour I'm supposed to drive to her place. Через полчаса я должна поехать к ней. К ней. If you want, I can bring you to there. Если вы хотите, я могу отвезти вас туда. Скажите. My good female friend knows how to find the embassy. Моя подруга знает, как найти посольство. А как сказать? I can bring you to the American Embassy. Я могу отвезти вас в американское посольство. I американское посольство. Я могу отвезти вас? А, ну надо же! Что случилось? Сейчас она говорит. Where are my keys? Повторяйте. Где мои ключи? Ключи. Чи. Клю. Клю. Ключи. Мои ключи. Где мои ключи? Скажите. Keys. Ключи. Ключи. Спросите еще раз. Где ваши ключи? Где мои ключи? Where are the car keys? Повторяйте. Где ключи от машины? Ключи от машины. От машины. Ключи от машины. Скажите. Car keys, or literally, keys from the car. Ключи от машины. Попробуйте спросить. Where are my car keys? Где мои ключи от машины? Мои ключи. Отвечайте. Here they are. Вот они. Here are your keys. Вот ваши ключи. Now I can bring you to the American Embassy. Сейчас я могу отвезти вас в американское посольство. В американское посольство. Представьте, что вы американка. Вы говорите со своим русским знакомым. With your male Russian acquaintance. Как он говорит? I'm soon supposed to go to America. Say literally, drive to America. Я скоро должен поехать в Америку. Я скоро должен поехать в Америку. Yes, I heard about that. Повторяйте. Да, я слышала об этом. Слышала. Шала. Слышала. Слышала. Я слышала об этом. Как женщина говорит? I heard. Я слышала. Слышала. Она говорит. I heard that you are supposed to leave. Я слышала, что вы должны уехать. In the beginning of September. В начале сентября. В начале сентября. Do you remember how to say to spend time? Провести. Провести. Скажите. I heard that you're supposed to spend a month there. Я слышала, что вы должны провести там месяц. Я слышала, что вы должны провести там месяц. Сейчас он говорит. Yes, I'm supposed to spend 4 weeks there. Да, я должен провести там 4 недели. Спросите. Do you already have a visa? У вас уже есть виза? У вас уже есть виза? Еще нет. Сейчас спросите. What do you think? Как вы думаете? Вы помните, как спросить? Now, is it difficult to receive a visa? Сейчас трудно получить визу? Получить визу. Скажите. No, I heard that this is not difficult. Нет, я слышала, что это не трудно. Слышала. You need to drive to the embassy. Вам нужно поехать в посольство. В посольство. А как сказать? To the American Embassy. В американское посольство. Американское. Спросите. What will I need to take with me? Что мне будет нужно взять с собой? Что мне будет нужно взять с собой? Как сказать? Your passport. Ваш паспорт. Ваш паспорт. It's necessary to take with you your documents. Say, with one. Нужно взять с собой ваши документы. Ваши. Нужно взять с собой ваши документы. Tell her that today you have no time for that. Сегодня у меня нет времени для этого. У меня нет времени для этого. I'm supposed to have an important meeting. У меня должна быть важная встреча. У меня должна быть важная встреча. Сейчас скажите. I soon will leave for the hotel Moskva. Я скоро уеду в гостиницу «Москва». Ah, I heard that this is a good hotel. Ah, я слышала, что это хорошая гостиница. Я слышала, что это хорошая гостиница. Как мужчина говорит? I'm supposed to spend 3 hours there. Я должен провести там 3 часа. Я должен провести там 3 часа. Сейчас скажите. But I don't know where my keys are. Но я не знаю, где мои ключи. Мои ключи. А как сказать? Car keys or keys from the car. Ключи от машины. От машины. Ask where your keys are. Где мои ключи? Exactly at 9 o'clock, I'm supposed to have a meeting. Повторяйте. Exactly. Ровно. Ровно. На. Ров. Ровно. Скажите. Exactly. Ровно. Попробуйте сказать. Exactly at 9 o'clock. Ровно в 9 часов. Он говорит. Exactly at 6:30, I'm supposed to leave from here. Ровно в 6:30 я должен уехать отсюда. Ровно в 6:30 я должен уехать отсюда. Спросите. Do you know where my car keys are? Вы знаете, где мои ключи от машины? How does she tell you that? No, she doesn't know where your keys are. Нет, я не знаю, где ваши ключи. Ваши? Я не знаю, где ваши ключи от машины. Как сказать «you are looking for»? Вы ищете. Ищете. Where did you look? Повторяйте. You looked, or you did look. Вы искали. Искали. Ли. Скали. Скали. Искали. Вы искали. Где вы искали? Спросите еще раз. Where did you look? Где вы искали? Где вы искали? Скажите. Car keys or the keys from the car. Ключи от машины. От машины. Попробуйте спросить. Maybe your keys are still in the car. Может быть, ваши ключи еще в машине? В машине. Может быть, ваши ключи еще в машине? А как спросить? Did you already look in the car? Вы уже искали в машине? Вы искали? Еще нет. Exactly at 9, I will have an important meeting. Ровно в 9 у меня будет важная встреча. Ровно в 9 у меня будет важная встреча. Он говорит. At 6:30, I'm supposed to leave. В 6:30 я должен уехать. Сейчас скажите. But before that, I must find the keys. Но до этого я должен найти ключи. Спросите еще раз. Did you already look in the car? Вы уже искали в машине? Вы искали? This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.